Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу? Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть и видеть сны? Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала, кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной, плестись? Когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воля? Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться? Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от промедления долгого. Но тише. Тише. Тише. Что вы делаете? Отпустите, пожалуйста, ребенка. Что делаете, блядь? Бери руки, сейчас я побью. Нет. Вы что делаете? Вы вообще с ума сходите? Что это беспредел полицейский? Бери руки, ты распускаешь свои. Что это беспредел? Что делаете, блядь? Нынче Уильям Шекспир под запретом. Здравствуйте. Как мило поступили сотрудники полиции за неделю до Дня защиты детей, а завтра, 4 июня, Международный день невинных детей, жертв агрессии. Чем вам не агрессия по отношению к ребенку? Предлагаю рассмотреть эту историю с разных сторон. Бытует мнение, что имела место быть постановка, провокация. Правда, какая... Может быть провокация, когда этот мальчик неоднократно бывал со своими выступлениями на Арбате. Начну с версии, которой придерживаюсь лично я. Мерзавцы именно те конкретные оборотни в погонах, кто совершил данное преступление против ребенка. Именно преступление. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина в случае применения гражданину мер, ограничающих его права и свободы, разъяснять ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Бездаря, одетые в форму сотрудников полиции, даже не представились ни по первому, ни по 101-му требованию. Это было именно задержание. Взять за шкирку, тащить как мешок – это не доставить. Доставляют, знаете ли, пиццу домой. Более того, вели себя хамски, позорно. Мальчик представлял угрозу? Угрозу проходящим? Какая опасность исходила от него? Попрошайничество от слова «просить». Что он просил? Пусть даже и зарабатывал, читая стихи. Кто-то из прохожих денежку давал, кто-то мимо проходил. Может, этот ребенок с беззаконщиками не поделился, а? таблички «Люди добрые, помогите» у него тоже не было. Арбат, к сведению, от троицы этой полицейской, историческое творческое место, где всегда читали стихи, играли уличные музыканты. А уж сколько Арбату и Ахматовой и еще целый ряд культурных деятелей посвятили своей работе. Всегда на Арбате собирались, чтобы насладиться творчеством. Вы же все орете, давайте чтить традиции, бла-бла-бла. Радоваться надо, что дети Шекспира читают. Не каждый взрослый даже поймет произведение англичанина. Это же прекрасно, побольше бы таких детей. Сегодня вижу из окна средь бела дня толпа лет 14 молодежь идет. Точнее, это название, что идет. Они практически ползут, пьяные в усмерть. Может быть, не все разгильдяи-то в 10 лет. Есть особо одаренные психиатры, утверждающие, что крики мальчика – это отрепетированный спектакль. Такой вывод они сделали, вот убежден, ровно только потому, что ребенок занимается в театральном кружке. Во всяком случае, такая информация проходила. Наигранно получилось. Да какая вообще разница? Он делал все правильно. Максимально привлекал внимание, чтобы за него заступились взрослые. Мы, взрослые, для того и существуем, чтобы не давать детей в обиду. Возмущает людей не то, что быдлята подошли к мальчику. Возмущает их омерзительное поведение. Почему не связались с родителями на месте? Возможность такая была. Через соседку или мачеху этого мальчика. Проще говоря, дозвонились. Приехал бы его отец и спокойно, мирно выяснили, что, зачем и почему. Мол, до 14 лет нахождение ребенка в общественном месте одному это административное правонарушение. Окститесь, господа ватные умники. Дети самостоятельно в школу ходят. С класса 4-5. Может, это тоже правонарушение? Мальчик ни грязный, ни чумазый, никому не приставал, с какой-то баночкой не подбегал настойчиво, дайте денег, дайте денег. Родители его, мачехи, кто угодно, не алкаши, пропивающие все до последнего. Над ним никто не издевается, его не заставляют, не принуждают милостыньку просить. А тот факт, что нашим детям опасно по улицам ходить, кто ж в этом виноват? Спокойно ходят себе педофилы, наркоши, маньяки. Где все эти надзорные органы? Давайте предположим, у него ужасные родители. Ну где их работа? Где все? Вы сидите ровно на одном месте и ничего не делаете, так как вконец оборзели и уверовали в свою неприкасаемость. Никогда не будет доверия населения к такой полиции. О чем тут вообще можно говорить? Конечно, человек будет всячески стараться решить ту или иную ситуацию, проблему, вопрос самостоятельно, своими силами, а не обращаться к вам, некоторые полицейские. У вас под ногами на асфальте надписи «Миксоль» с номерами телефонов или на стенках домов, на заборах. Это спайс, если кто не знал. А вы ничего не делаете. Почему у нас дети по электричкам ходят и как раз навязчиво выпрашивают деньги? Потому что их заставляют. Там же целыми семьями так называемые профессиональные нищие. Почему у этих детишек детство проходит в попрошайничестве? Что они видят? Потом и вырастают соответствующие, скажем так, общественные элементы определенного рода. Их такими воспитывают. Почему вы с этим не боретесь? А раз в год по телекамеру проводите так называемые профилактические рейды. Может быть, вы процентик получаете за это, а? Крышеватели бизнеса. И все такие вежливые, правильные перед камерами. И представляются. И все так объясняют. Прям дядя Степа 21 века. У вас спокойно можно с бомбой в метро пройти. Можно сделать все, что угодно. Где же вы, доблестные защитники, когда трагедии-то случаются? Где же вы, когда нужны? Вам самим-то каково себя ощущать? Что вы чувствуете в себе? Да нет, тут же стихия и добрый вечер. продолжит эту тему и начнет новую наша экспертная рубрика «Слово Владимиру». Всем привет, с вами Владимир. И начнем мы сегодня с события, которое произошло в минувшие выходные. А именно задержание мальчика на Арбате. Особую изюминку этой истории придает то, что она произошла почти накануне Дня защиты детей. Но прежде чем продолжить, давайте заглянем в недалекое будущее. Я говорю о митинге 12 числа. А как по-вашему, какая социальная группа граждан на этом митинге наиболее нежелательна? Разумеется, это несовершеннолетние граждане нашей страны. Молодые и смелые. Это всегда угроза любому режиму. Эти молодые люди еще верят в честность. Они не отягощены бесконечными кредитами и ипотеками. Их еще не надрессировали на работе смиренно молчать и проглатывать любые выходки начальства под страхом увольнения. Тем более, что к несовершеннолетним с точки зрения законодательства Российской Федерации сложно применить как административные, так и уголовные рычаги давления. А теперь вернемся к истории на Арбате. Выступал мальчик, да, зарабатывал деньги. И да, такой заработок с точки зрения нашего законодательства попадает под попрошайничество. Дело в том, что ППСники, гуляющие по городу, не могут сами взять и оформить протокол. Для этого нарушителя всегда доставляют в отделение полиции. В Москве, как и в любом другом крупном городе, существует тысячи попрошаек. Есть среди них молодые, есть и старые, есть несовершеннолетние, здоровые и больные, музыканты и инвалиды. Кто-то из них пытается заработать так, как этот мальчик, а кто-то просто ноет, а некоторые промышляют воровством или даже предлагают себя. И любой из них при задержании будет жалобно кричать, ругаться и требовать, чтобы его немедленно отпустили. Так что, по сути, то, что произошло, весьма рядовая ситуация. Но интересно следующее. Буквально в этот же день видео стало вирусным. А на следующий день, в понедельник, все СМИ бурлили этой новостью. Многочисленные ток-шоу, выступления на радио, интервью с родителями, эксперты, юристы, правозащитники спорят часами, можно ли читать Гамлета на улице, можно ли читать ребенку Гамлета на улице. Но ни в одном из этих ток-шоу, ни в одной передаче я не услышал, что если бы у нас была нормальная страна, если бы у нас была нормальная социальная политика, подобных случаев и быть не могло бы в природе. Хочу напомнить, что на сегодняшний день беспризорников в нашей стране больше, чем послевоенное время. Зато во всех этих выступлениях на ТВ и радио явно просматривается следующий тезис. Не надо отпускать детей одних на улицу. Не надо позволять детям выступать на улице. И уж, конечно, ни в коем случае и ни под каким предлогом нельзя детей отпускать на митинг. А теперь, по традиции, ответ на вопрос. Суть сегодняшнего вопроса заключается в том, что великий разоблачитель фейков некий Шарий подловил Алексея Навального на том, что тот неправильно упомянул источник, в котором фигурирует статья, за которую сидел Алишер Усманов. Конкретно речь идет об обвинении в изнасиловании. Лично я сам неоднократно слышал из разных источников, что статья за изнасилование в обвинительном приговоре все-таки фигурировала. И Алишер Усманов был осужден, и в частности, и по ней тоже. Возможно, Навальный ошибся или просто оговорился, может быть, что-то перепутал, но в принципе-то какая разница, ведь Алишер за это преступление уже отсидел, и было оно совершено в прошлом веке и даже в другой стране. Ведь Алексей Навальный нам рассказывает о тех преступлениях, которые происходят сегодня в нашей стране и в наши дни, о той чудовищной коррупции, которая делает сотни тысяч людей бедными, вынуждая детей выходить зарабатывать на улицу, вынуждая женщин выходить продавать себя на улицу. Фактически, такие люди, как Алишер Усманов, насилуют нашу страну здесь и сейчас. На этом все. С вами был Владимир. До новых встреч. Никогда ни разу за время своей деятельности я не просил помочь проекту, помочь материально, поддержать. Ситуация резко изменилась. Да, требуется финансовая поддержка. Но это даже не поддержка, а, скажем так, требуется сумма, размеры которой я не буду вам озвучивать, чтобы никого не шокировать. Требуется эта сумма срочно, достаточно срочно. Для чего? К сожалению, я думаю, что вы никогда не узнаете, для чего это нужно. Мне надо играть, я беру телевизор, заказываю такси и везу его в ломбард. Вот. Все так. Не было ни золота, телефоны мобильные задерживались, ну, может, там на 4 дня. Все такое. Когда не стало денег, я начал заниматься, ну, я давно этим занимался, 16 лет где-то незаконными всевозможными махинациями. Но потом стал выходить уже на более серьезный уровень. Человек начинает ломать. То есть я понял, что у меня проблема, года уже через два, я уже понял, что у меня проблема. Ну, вот я мог убить за эти деньги. То есть если мне надо сыграть, я мог убить. Вот так. Я зарабатывал деньги, но еще честно, это был нечестный заработок, но у меня были очень большие деньги. Я зарабатывал на махинациях, то есть я привлекался несколько раз. В общем, арестовали меня раз 11, наверное. Вот, все РОВД меня знали. Вот я зарабатывал для того, чтобы их проигрывать. Вот я решил порвать таким образом, устроился на работу. Через 8 месяцев я стал лучшим работником, через 9 месяцев я уволился, ну и через пару дней там обнаружилась недостача в несколько десятков тысяч. В этой фирме, где ты работал? Да. И ты знаешь, куда они пропали? Они пропали в казино. Вот так. Мне сложно что-то новое добавить про Шария. Ох уж этот Шарий. Считающий себя профессиональным разоблачителем, умнейшим человеком на планете Земля, патриотом, сидящим где там, в Голландии, поговаривают. Я не лезу в его выпуски, в которых он говорит о делах насущных Украины. Как можно вслушиваться в его речи? Он сам себя называет журналистом. Клепает ролики по 3 штуки в день и называет это качественным контентом. Там журналистика и не пахнет вовсе. Не утверждаю, конечно, а лишь предполагаю, психически наш герой нестабилен. В 2011 году Шарий, если опять же это правда, инсценировал покушение на себя. Ну, как-то он не особо, видимо, про это рассказывает. Не знаю, не смотрю. Мне вот плевать прям на него абсолютно. Тьфу на тебя, Шарий. И этот господин мне будет рассказывать, что и как в моей стране? Как мне жить, что делать, кого поддерживать, кого критиковать? Царя любящий народ российский. Но будьте вы, пожалуйста, внимательны и разборчивы. То, что всякие орешки из Минфина предлагают рост пенсии заморозить на 20 лет. Ваши чувства не оскорбляет епископ Нектарий на своем очень скромном автомобиле. Цифры разные называют, 5-6 миллионов. Наверное, он во имя Господа пользуется роскошью за ваш счет. Уважаемые верующие, услышьте, пожалуйста, правильно. Вера и РПЦ не одно и то же. Почему вы съедаете весь этот ужас? Не может такого быть, чтобы все были виноваты, но только не он. Он один против всех. Ай-яй-яй. Спасибо вам за внимание. Благодарю вас за помощь канала. Я прошу прощения, что сегодня, ну, скажем так, меня было очень мало. Самочувствие пошатнулось мое. Очень надеюсь быстро встать, что называется, с кровати и быть повеселее и пободрее. Ставьте лайки. Тролли обязательно дизлайк поставьте. Помогайте по возможности распространять это видео. Делитесь своими мыслями в комментариях под этим видео. Также есть почта и страница ВКонтакте. Все данные в описании. И вот еще что. Слухи нынче всякие разные гуляют, поговаривают, вот, мол, 12 июня во многих городах и в Москве в частности пройдут то ли санкционированные, то ли нет, митинги. Предлагаю всем выйти прогуляться, может, заодно и посмотрим, что же будет 12 июня в День России. Там и увидимся. Всем добра и здравствуйте. Thank you.